Глава 8. Я все-таки выполнил свое обещание. Я пригласил Еву в ночной клуб на танцы. Правда, теперь я не отпрашивал ее у Рената, а скорее наоборот. «Дочь, а ты уверена, что его можно пускать в подобные места?» С сомнением протянул Ренат, окидывая меня прищуренным взглядом. «Вот же сукин сын. А ведь когда-то я выгораживал его перед родителями». «Думаешь, начнет танцевать в присядку и требовать селедки с водочкой?» Задумчиво спросила Ева, задерживая на мне не менее подозрительный взгляд. «И ведь я покупал ей мороженое и заплетал косички. Семейка предателей». «Боюсь, начнет хлестать виски и раздавать свой номер направо и налево», — прищелкнул языком этот так называемый друг. Приподняв бровь, я уставился на Рената. «Серьезно? За кого он меня вообще принимает? Я всегда был избирателен в плане женщин. Ну, почти всегда». «Нет, все-таки зря я рассказал Ренату про Катю. Теперь он постоянно подкалывал меня и советовал пореже проезжать мимо учебных заведений. А то придется потом соблазнять усатую вахтершу в общежитии, чтобы пробраться к своей возлюбленной», — хохотал он, привлекая внимание Евы. «Иди в жопу», — хмуро буркал я, ловя внимательный взгляд золотистых глаз. Ева ничего не спрашивала, но догадаться, над чем стебался Ренат, было несложно. Я вдруг поймал себя на мысли, что еще 4 года назад она надулась бы и несколько дней не разговаривала бы со мной. А сейчас он спокойно улыбается, изредка поглядывая на меня из-за ноутбука. Повзрослела девочка. Теперь это мне впору ревностно следить за ее парнями, пытаясь убедить себя, что так и должно быть. М-да. В клуб мы пошли в пятницу вечером. Со следующей недели должны были начаться мои трудовые будни в новой должности. И сегодня я решил оторваться по полной. Возможно, Ренат был не так уж далек от истины. Виски и красивые девушки – вот мой девиз на этот вечер. Настрой немного подпортил сияющий Алешенька, встретивший нас возле клуба. «Какая ты красивая!» – восхищенно протянул он, буквально поедая Еву голодными глазами. И тут же за руку притянул к себе. Ева бросила на меня быстрый взгляд. На секунду мне даже показалось, что сейчас она оттолкнет своего парня и скажет ему что-нибудь резкое, но нет. Это были лишь мои мечты. Рассеянно улыбнувшись, Ева повернулась к Алексею и обвела его шею руками. То, как она отвечала на пылкие поцелуи, я уже не видел. Отвернувшись, я достал из кармана пачку сигарет и, глядя в стремительно темнеющее небо, жадно затянулся. В Германии я почти не курил, бегал по утрам и регулярно встречался с женщинами. Но стоило мне, блядь, вернуться на родину, как все перевернулось с ног на голову. Выдохнув дым наверх, я усмехнулся. 4 года назад я бежал из этого города, сломя голову. Я даже не знал, вернусь ли когда-нибудь обратно. Но жизнь дала мне еще один шанс. И вот я здесь. Курю самую вкусную в своей жизни сигарету и вдыхаю невероятно пьянящий воздух. Если закрыть глаза, можно даже уловить еле слышный запах Евы, стоящей позади меня. Тонкий, дразнящий, непостижимый. Как завороженный, я медленно повернул голову и поймал пристальный взгляд Евы. Прижавшись щекой к широкому плечу Алексея, она, не мигая, смотрела прямо на меня. Мужские руки нежно поглаживали ее по спине, осторожно перебирали длинные волосы, а она как будто и не замечала этого. Все ее внимание было сконцентрировано на мне. Ева, затаив дыхание, вглядывалась в мое лицо. Такая серьезная, сосредоточенная, красивая. Что эта девочка пытается во мне разглядеть? Она ведь знает меня, как никто другой. Я был с ней с самого рождения. И никогда не забуду нашу первую встречу. Вместе с Ренатом я забирал его жену Таню из роддома. Мы были чертовски пьяными и счастливыми. Еще бы, у моего братана родилась дочь. До сих пор удивляюсь, как медсестры пустили нас в роддом. Я притащил какого-то нелепого плюшевого медведя размером со взрослого человека, а Рената не было видно из-за воздушных шаров. Позже, когда он увидел осунувшуюся жену с сопящим свертком, то, не раздумывая, выпустил связку в небо и, осторожно поцеловав любимую, нерешительно взял дочку на руки. Впервые в жизни я видел, как мой друг плачет. И тогда, будучи бестолковым, еще не протрезвевшим пацаном, я вдруг осознал, что еще одним родным человеком на земле стало больше. С первого взгляда в умиротворенное личико Евы я почувствовал между нами невидимую связь. Я ощущаю ее до сих пор. За 1000 километров в Германии это чувство тянуло жилы и сводило сердце. Как же мне хотелось бросить все и вернуться назад к Еве. Но, сжав зубы, я работал как проклятый, жил пресной жизнью по режиму и постоянно ловил себя на мысли. А какими глазами посмотрит на меня Ева, если узнает правду? Решусь ли я когда-нибудь рассказать ей, почему так поспешно уехал из страны? Отшвырнув недокуренную сигарету, я глубоко вдохнул и на секунду замер. Нет, сегодня я не буду думать ни о чем плохом. Этот вечер слишком хорош, чтобы тратить его на темные воспоминания. Мы пришли сюда повеселиться. И потом, я же хотел найти себе постоянную девушку. Почему бы не начать прямо сейчас? Я выхватил взглядом стоящую неподалеку шумную компанию нарядных девчат. Все как на подбор, стройные, красивые, юбчонки короткие, глаза горят. Определенно, вечер начинал мне нравиться все больше и больше. «Ну что, еще кого-то ждем?» – перевел я взгляд на сладкую парочку. Ева отстранилась от Алексея и помотала головой. «Нет, пойдемте, моя подруга уже внутри». Я расплылся в довольной улыбке. «Сегодня точно не мой день рождения». Подруга Евы должна была занять столик неподалеку от танцпола. Лавируя между разгоряченными людьми, мы какое-то время пытались отыскать ее. Следуя за Евой с Алексеем, я с интересом оглядывался по сторонам. Давненько я не был в подобных многолюдных местах, с бьющей в самый мозг музыкой. В последнее время я предпочитал более спокойные места. Респектабельные бары с приглушенной качественной музыкой или стриптиз-клубы, куда приходили в основном мужчины моего возраста. Здесь же, куда ни глянь, были парни и девушки лет 18-20. Но это не доставляло мне дискомфорта, скорее наоборот, мне чертовски нравилось. Может, потому что я сам не ощущал своего возраста. «Вон Тоня!» – подпрыгнула на месте Евы и помахала кому-то рукой. Рыжеволосая полноватая девушка, сидящая за столиком прямо по курсу, оживленно помахала нам в ответ. В мелькающей полутьме я не мог разглядеть ее лица, но чем ближе я приближался, тем больше убеждался, что где-то уже видел эту девушку. Причем совсем недавно. И когда мы уже встали возле столика, и улыбающаяся Ева расцеловалась со своей подругой, я со всей обреченностью понял, что это та самая соседка, которая помешала моему жаркому сексу с Катей. Да твою ж мать! Сжав зубы, я застыл, как гранитное изваяние. Интересно, эта Тоня сразу сдаст меня с потрохами? Или потом поделится с Евой по секрету? В принципе, ничего ужасного в этом не было. Я взрослый мужчина, да и Ева уже не ревнует меня, как раньше. Но, блядь, как же не хотелось, чтобы кто-то обсуждал с Евой, как я чуть не трахнул малознакомую девушку. «Хочешь остаться для нее бесполым героем без страха и упрека?» — прозвучал где-то внутри ехидный голос. Я мысленно пожал плечами. А почему бы и нет? Раньше же удавалось. «Знакомьтесь, это Тоня, моя однокурсница и подруга». Ева повернулась ко мне. «А это Женя, мой друг». Я вскинул на девушку удивленный взгляд. «Друг? Интересно. Обычно она всегда представляла меня как дядю. В зале было темно, и я не уверен, что легкий румянец на лице Евы мне не померещился. Наверное, приводить дядь на дискотеке было не круто». Пауза затягивалась, я с трудом оторвал взгляд от мило смущающейся Евы и посмотрел на ее рыжеволосую подругу. Та без всякого сомнения узнала меня и, быстро справившись с удивлением, разглядывала с плохо скрываемой усмешкой. Девица-то явно не робкого десятка. Это я еще тогда в коридоре с каменным стояком в штанах понял. «Кажется, мы с вами где-то встречались, Евгений», — прищурившись, протянула Тоня. «Ага, до сих пор отойти не могу». «Давай на «ты», и можно просто Женя», — широко улыбнулся я и протянула раскрытую ладонь. «Если это Тоня, близкая подруга Евы, то видеться мы будем часто. И лучше сразу установить с ней хорошие отношения. Я планировал много времени проводить с Евой, и мне не хотелось бы, чтобы между нами стояла ее агрессивно настроенная подруга». Тоня крепко пожала мне руку и, глядя в глаза, тихо сказала: «А Катя все еще ждет твоего звонка».